Осада. «А вы куда собрались?» «А мы за клюквой пойдем». Домна улыбалась Егорке Рылу, будто в меду обвалять решила. Нюта уставилась на бойницу на самом верху тына, лишь бы не участвовать в том разговоре. Обе молодухи надели длинные тулупы, рукавицы, отыскали лыжи. Короткие, не по глубокому снегу ходить, а так, по тропкам. «Я бы с вами не отказался», — ответил парень также приторно и поглядел на Нютку, словно эти слова предназначались только ей. «Не велено никого из-за строго выпускать». «Как это не велено?» Домна уперла руки в бока. «Слышь, Нютка, чего говорит? А вдруг и правда не велено?» «Глянь, молодая-то поумнее тебя будет». Рыла поправил на поясе саблю, чтобы выглядеть весомее. «А чего случилось-то?» — умерила гнев Домна. «Беда какая, Афонька мой молчит, и остальные не гугу». «Ничего вам знать не надобно». «А ежели защекочу?» — вновь полила мед Домна. Она стянула рукавицу и провела по кафтану служилого как раз там, где билось сердце. Потом рука ее скользнула выше к шее, что не была закрыта одежей, коснулась лба, прикрытого светлым вихром. Егорка Рыла наглец отвел ее руку и сказал чуть дрогнувшим голосом. «Кто это чужой в округе озорует? Трофим боится на острожек». Казак не закончил, но даже Нютка поняла, о чем речь. Они возвращались медленно, будто что-то давило сверху. И Домна сказала. «Ой, так хотелось клюквочки под снегом отыскать. Ежели осада будет, ох, свернутся кишочки». И те кишочки долго потом помнили Снютке. Следующим утром смутные слова и предчувствия обрели плоть. «Под стенами тати, разбойники, воронье!» Ромаха заскочил в избу, заметался, будто ополоумев. Он сорвал со стены лук со стрелами, бросил на пол, вытащил из ножен братнину саблю. Провел пальцем по острому лезвию, выругался. На ладони выступили капли крови. «Ты чего?» Нютка только что видела сон. Там кто-то вел ее по летнему лесу, мирно жужжали пчелы. Жизнь казалась прекрасной. «Нападут на нас, нападут!» Ромаха плюхнулся на лавку, сгорбился, обхватил голову руками. «Убьют ведь нас, Нютка, убьют!» В первые скрещения Ромаха заговорил с ней по-человечьи, без враждебности до хамства. Как подменили его. Теперь он жалостно глядел, будто на мамку, которая поможет и обогреет. «С чего ж убьют, обойдется все. Пищали порох, сабли и, главное, казаки смелые». Она постаралась сказать так убедительно, как только могла. «Разве не Ромаха сейчас должен был утешать ее?» Ловко, чтобы парень чего не увидал. Она накинула на срочицу верхнюю рубаху, набросила платок и, чтобы прогнать страх, обуявший после воплей Ромахиных, захлопотала по хозяйству. Вытащила из печи кашу, налила квасу, взяла миски с ложками. И все говорила, будто к Аганьке неразумному. «Вот увидишь, обойдется все». Ромаха съел две миски каши, успевая рассказывать, как увидал под стенами два костра, как побежал к Петру. А тот распознал татей поганых, пошел к десятнику Трофиму. Теперь созывают все хилое население Острожка. «Чего я сижу?» — вскричал Ромаха и убежал. «Ты никому не говори, что я тебе... хорошо?» Нютка тихонько вздохнула и принялась натягивать чулки да иную одежу. «Ежели десятник Трофим собирал всех, значит, и ей надобно там быть». «Ромаха-то испужался, поди!» Богдашка уже высовывал свою чумазую рожицу в дверь и улыбался. Он чуял каждого, знал все про обитателей Острожка. Маленький, неугомонный и всегда утешающий ее одним своим появлением. Светало. Солнце сокрыто было высокими острожными стенами. Но брусничные всполохи его медленно расползались по небу, знаменуя новый день. Что он готовил Рябинову Острожку? Неведомо откуда налетевшие вороны молчаливо сидели на тыне. Точно их тоже ждали на сходе. Сусанна поежилась, черные птицы всегда навевали на нее тоску. «Сказывайте, какие думки есть, кто под наши стены явился?» — раздались нестройные выкрики. Вспомнили сибирских татар, кучумовых сыновей, что бежали на юг, и айратов, даже нечистую силу. О том пробормотал старый оглобля. Вороги расползлись жирными черными мухами по снежному берегу Туры. Разглядеть, кто там, не могли даже зоркие мальчишечьи глаза Богдашки. Но всем было ясно. Не свои служилые, не промысловики, иначе бы давно явились в гости. «Чего зазря думать-то? К ним человека отправить навстречу, пусть и узнает». Егорка Рыло подошел к Трофиму и даже заулыбался, мол, какое дельное предложение. «Ха, ты и пойдешь», — хмыкнул Афонька. «Видал, у них там пищали есть и луки. Позаботились, чтоб добром нас встретить. А тебя, друже, не жалко, Рыло все равно». И дальше потонуло в хохоте. Парень рыкнул что-то сквозь зубы, но ответить Афоне побоялся. «Верно, — говорит». Сердце Нютки дрогнуло. Петр до того молчало, здесь, наконец, сказал свое слово. И что-то подсказывало, оно будет веским. «Я пойду к ним, затею разговор. Афоне да Рыло встанут по бойницам». Тянутые надоедливым синим кафтаном плечи, короткие волосы, припорошенные снегом. Сусанне захотелось встать рядом, уцепиться за руку, шепнуть «не ходи к ним». «А ежели тебя убьют, я-то как жить буду?» Но она стояла в 10 шагах от него, не смея открыть рот. Все слушали Петра молча. Десятник Трофим прокашлялся, сплюнул в снег слюну. И Нютка тут же почула, как плючи ее разрывает ответный кашель. Не ушла хворь, затаилась где-то внутри. «Трофим, родненький, возрази Петру, Богом прошу!» Но десятник одобрил его затею. Только велел взять самую надежную пищаль из тех, что хранились в башне, да не забыть про кольчугу. «Хоть деда вода чего-нибудь, может, и спасет!» «Глядите, там горит!» — завопил Богдашка и показал пальцем на юг. «Вороны смердячие подожгли деревню!» Трофим матерно выругался. «Только два сруба поставили, ить!» Вороны, словно только и ждали его слов, закаркали и поднялись над острогом. Намекали: «Ничего доброго не ждите». Кажется, недавно Нюта провожала Петра в Вагульский юрт. Глядела, как собирается, он вешает на пояс суму да нож. Не было в ней тоски, тягучей тревоги, а теперь иное. Тати подошли к самым воротам. Слышны были их выкрики, дерзкие, насмешливые. «Чего, испугались? Псы царевы-то дохлые!» Другие непонятные на неведомом языке. Петр собирался словно в большой поход. Удобные сапоги на меху, кафтан, два ножа, сабля. Ромаха со всей осторожностью надел кольчугу на старшего братца. Через голову да потом прицепил на рукавья. Шлем погнутый, да зато прочный, в том и сомнения не было. Да спасет ли он Петра? Нюта, как в прошлый раз, стояла в сторонке и теребила подол. Пущены долу, уста сомкнуты. Кто ее бабу глупую замечает? «Выйди-ка», — велел Петр братцу. Тот выскочил, словно за ним гнались волки. В избе осталось двое. «Ужель плакать собралась?» — недоуменно спросил Петр. «Сусанна, ты чего?» А она хоть за мгновение до того вовсе не думала реветь. Чести много. Захлюпала носом и взяла его ладонь своими руками. Горячая встретилась с холодным. «Поговорю с иродами, довернусь. Не посмеют тронуть меня, ты не реви». Одной рукой он крепко сжал ее холодную, словно лягушка, ладонь. Второй коснулся мокрой щеки и погладил. «Уже ли страхолюд такой ласковый? Уже ли он?» «Обещал, будет твоя воля. Вернешься в отчий дом. Ежели что случится за воротами...» Петр умолк ненадолго. «Без меня увезут, Афоня все знает. Только ты...» Но ему не дали молвить слова, коих ждала Нютка. Десятник велел выходить. Незваные гости требовали человека из Рябинова острога. Их было немного, врагов Татей. Петр сразу счел десяток, да посредине главарь. Валом кафтане, с лисьим воротом, щеголь настоящий. Тому он успел поразиться, прежде чем признал его. «Рад встрече, Петр Страхолюд!» «Вижу, рад!» Мужик валом улыбался ему, будто лучшему другу. Уж кого не думал встретить среди тех, кто осадил острог. В земле бы ему лежать, стыть в холодном ее чреве. Ах, ежели бы тогда посреди ледяной протоки пнул его без жалости, да расшиб о лед, не скалился бы этот молодчик в красном кафтане. «Зачем срубы пожгли?» Петр встал, супротив главаря. Тот невысокий и узкий в плечах все ж глядел так, словно в имени богатырском черпал силушку. Эль силушку давали ему 9 головорезов, что стояли по обеим сторонам от щуплого главаря. «А чтоб вам правду матку сразу открыть! Намерения у нас серьезные!» «Так и скажи сразу, чего хотите!» Петр поправил пищаль, и головорезы сразу задвигались да наставили на него свои пищали и острые сабли. «А милаха с синими глазами живая? Не уморил?» Главарь так и насмехался над ним. «Я даже тосковал по ней, веришь?» Петр сглотнул слюну. В груди загорелось рыжим лютым пламенем. «Уже ли за девкой пришел? Быть такого не может, все шутки рассыпает впереди себя». Дюк был не так прост. О нем, молодом да раннем, давно по землям сибирским ходили слухи. Промышлял соболя, лису иного пушного зверя. Таможне платил исправно, даже в гости к воеводе хаживал. А меж тем, говаривали дюку местных вагулов, самоедов да татар, выменивает соболя на всякое топоры, ножи, оружие, что строжайше запрещено. А еще шел слух, что через дюка и его подельников идет торговля рабами в южные кочевые земли. Оттуда текут бархат, парча и зелья, кои туманят разум. Петр не единожды видал дюка, но и слова ему не молвил. Пути дороги их не пересекались. Его, Петрова, дело маленькое — саблей махать, да из пищали палить по воле государевой. Сбежал по дороге. Петр решил вызнать самое важное. Отправили в верхотурье дюка связанного, с изрядными синяками под ребрами. Как же он, довольный да гладкий, вновь оказался под стенами острога. «А меня ж не поймать и не сковать цепями, уже ли не знал? Волюшку я люблю более всего». Он опять глумился, и кулаки Петровы сжимались. «Хватит о девках доволе, не для того здесь стоим». Среди тати его раздался гул, заскучали во время их разговора и теперь кричали. «Скажи ему, Дюша!» «Меха, что принадлежат моим людям, остались здесь». Дюк махнул рукою на острожные стены. «Промышляли по местным лесам с позволения государева. О том и грамотка есть. Обвинили людей моих в злодеяниях, забрали добытое. Верных людей убили, меня били. Ответ надо б надержать. Потому меха, соболя, лису, куницу да горностая вернете. И чтобы раны мои залечить, девку тоже с теми мехами отправьте. Сроку вам до завтрашнего полдня». От его наглости, татя разбойника-лихаимца, Петр окаменел на миг. «Уже ли то слышит он на самом деле?» «Чего застыл-то? Иди да Трофиму все передай. Ежели миром наше не отдадите, спалим все. А воеводе в том можете не сомневаться. Донесут, что вы в небрежении сожгли и острожок, и срубы близ него. Да и сами погорели. Пили много хлебного вина, а того безумие сотворили». Дюк улыбнулся, да так, что все его зубы сверкнули. «Дьявол во плоти, не иначе», — решил Петр. Поборол желание наброситься на него здесь же, порешить, а там будь что будет. Развернулся и пошел быстро, да не бегом, расправив плечи, будто не ждал всякий миг, что в него выстрелят да уложат здесь же, возле ворот государева острога. Собрались все в Афонькиной просторной избе, а так было привычней. Домну отправили к Нютке, долговолосым здесь делать нечего. Да и на Афонькину бабу сейчас глядели косо. Дюк часто терся возле нее, наезжая в острожек. На стол нарезали рыбы, малосольные лука, хлеба, не вдоволь только для вкуса. И закипел разговор. «Бесово семя, разбойник прохвост! Мне, казачьему атаману, смеет условия ставить!» Трофим ярился, будто цепной пес. Шутка ли попасть в такую западню? «Нарочно не придумаешь», — отвечал ему Петр, а в руке его змеилась вервица. «Божья надежда в час уныния». «И чего ж ты его тогда не придушил? Без него б не осмелились напасть», — нудил рыло. «Дело, говоришь», — поддакнул Пахомка. Казаки цыкнули на охальников. В бою в справедливой схватке врага убить почетно, а связанного до захваченного душегубить — последнее дело, супротив Бога и людей идти. «О другом надо б надумать сейчас, братцы», — сказал Трофим. «Как мы татям да разбойникам казну цареву отдадим? Уже ли трусами нам слыть по всей земле сибирской?» «Не отдадим», — тут же ответил Петр. «Не отдадим», — кивнул Афонька. Вслед за ними слова те повторили все остальные. Ромаха так расстарался, что крикнул несколько раз. Казаки невольно улыбнулись. «Дело, — говорит Трофим, — рухлядь-то храблена, добыта путем неправедным. Не след отдавать ее ворам. Кумекайте, как дюшу-то раздюшить. Они на воле острог спалять да глазом не моргнуть». Слова такие мог сказать лишь один из Трофимовых людей, старый казак Оглобля, что помнил самого Ермака. Они были справедливы, и казаки ждали, что ответит десятник. «Есть у меня задумка одна. Слушайте, братцы». Горели лучины долго, казаки спорили, поминали бога да черта, грызли сухари, из рыбьих костей сооружали тына строжные башни. Головы стерлядей были людьми, что встретились в сражении. И лишь когда Ромаха заснул у печи, десятник Трофим велел расходиться. «А ежели они острог возьмут?» Внутри дрожало что-то жалкое, детское, с чем не хотела она мириться. Но оно лезло наружу, скручивало живот, мучило. Сейчас, глядя на спокойную домну, Нютка не могла смолчать. «Не возьмут, ты чего такое говоришь?» — возмутился Богдашка. «Так нельзя!» «Ты за дровишками сходи, милая, и гляди, мало как. Соседки подсобишь!» — проворковала молодуха. Мальчишка тут же побежал исполнять ее просьбу. Домна подсела к Нютке и тихонько сказала, обдувая ухо ее теплым луковым духом. «Возьмут, не печалься. Знаю, о тебе дюк не забыл. Велит выдать вместе с мехами собольями. С ним хорошо будет вольготно, пока не надоешь». Домна захохотала, и по шее ее белой запрокинутой гуляло бесстыдство. Нютка чуть не вытолкала ее вза шеи. «Отчего такие пакости, — говорит. — Она с тем дюком и воздухом одним дышать не хочет. Тебя ему выдать надобно, тебя, домна! Не мил он мне, гадкий он, мерзкий. Ай, кабы он меня взял!» — с неожиданной грустью сказала домна. В остроге было тихо. Доносился отдаленный гул мужских голосов, молчали псы, не выл ветер. Те, кто расположились станом под острожным тыном, тоже угомонились. Видно, устроились на ночевку. Богдашка вернулся с охапкой поленьев, уложил их возле печи. Затеял докучливый разговор о том, что казаки защитят острог да отгонят врагов. Но молодухи отвечали ему неохотно, каждой было о чем подумать. Беседа между ними замерла. Нютка в тот вечер долго плела косу. Волосы путались, прятки цеплялись одна за другую, точно как ее мысли. Горела одна лучина, как всегда в предночное время. Но сегодня тьма казалась особенно густой, зловещей. Она шептала о чем-то трескучими разбойничьими голосами. Петр встал напротив ликов святых, то ли молился, то ли просил о помощи. Губы его шевелились, но не слышно было ни единого слова. Петр пришел со сходки угрюм и задумчив. Решение казаков было ему не по душе. Нютка будто бы учуяла, что он думает, словно прожила в доме этом не один год. Многое хотела сказать, поглядеть в глаза да молвить. «Отдашь ему, как 40 сороков соболей отдашь, безо всякой жалости!» Взыграла в ней родительская кровь, гордая материна, спесивая отцова. Неутка плела и плела косу, не зная, заснет ли этой ночью. «Как подобает, надо б намолиться, вдвоем молиться», — сказал страхолюд и тяжело опустился, стукнув коленями о дощатый пол так, что захотелось поморщиться. «Иисусе Христе!» Неутка, наконец, заплела косу и, повинуясь словам, его склонилась пред ликами. Слышал ли молитвы грешников и блудников тот, кто улыбался им, распятый на кресте? А та, кто родила его, о том оба грешника не знали. Но молились о заступничестве их, о помощи, без которой завтрашний день мог рухнуть на виновные головы. Потом Петр и Нютка лежали, переплетясь руками и ногами так тесно, словно затеяли греховную схватку. Но оба были в одежде, о блуде и не думали, измочаленные дурными мыслями и страхами. Текло время. Нютка моргала во тьме. Лучина давно прогорела, а Строжик замер в тревоге. Она все думала, как переживет утро дюковы холодные руки и предательство казаков. Страхолюд давно спал. Волосы его казались мягкими, словно тончайший лен. Шрам на щеке было не различить, даже пальцы скользили безо всяких препятствий. И спина, крепкая мужская спина под рубахой, так и манили ее. «Дотронься грешной рукой, прикоснись губами, вдруг более не доведется». Страхолюд спал спокойно, на легкие касания ее не отвечал, лишь иногда бормотал невнятное, странное, что должно оставаться во снах, но прорывается бредом или стонами. «Нет, да...» Она склонилась так, чтобы самым ухом поймать те словеса. «Не отдам, не отдам...» Что за нрав у Петра Страхолюда? Не утешил, не ободрил, не посулил, что спасет от объятий немилого. А сейчас во сне сказал желанное, необходимое ей, как чистая вода. До самого утра синеглазая бедовая девка так и лежала, слизывая свои горючие слезы, пытаясь вновь расслышать «не отдам», только он молчал. Псы лаяли, катались по снегу и улыбались новому дню. Ежели бы людям из Рябиного острожка так радоваться. «Оглобля! Наслал бы ты на них подучью, як же хорошо было бы!» Егорка, Рыла и Пахомка хорохорились, подкалывали казаков, грузили на сани мягкую рухлядь, точно то было делом обычным, не унизительным. Только начинало светать, но острожок давно пробудился. «Что делают, сказывай», — велел Трофим. Ромаха, что все утро провел на башенке, послушно перебирал. «Три костра горят, вокруг люди уже не спят, ждут, переругиваются, чистят оружие. Дюково сборище готовится к схватке». А может, для вида готовятся, думают, что острожок сдастся. «Ишь, чего захотели?» Пробормотал Петр, но тут же ощутил, как его пихнули в бок, не раззевая рот, мол. Хитрое дело удумал десятник. Дед его, донской атаман Трофим полторы головы, большой был придумщик. Громил литовцев и турок, да все с вывертом. О том, как Дюшу обдурили, расскажут сыны внукам. Расскажут, ежели Петр справится с поручением. И один в поле воин, если он по-казачьи скроен. «От тебя, Макитра, много не надо. Глазищами хлопай, улыбайся сладко. Ваше бабье племя с измальства умеет нам башку дурить». Афоня пел сладкие песни, просил, словно могла она топнуть ногой да молвить «не хочу и не буду». Сказать такое, да взлететь голубицей белой и подальше от десятника Трофима, от Афоньки, особенно от Петра Страхолюда. Выползало ленивое солнце. Домна принесла румяна, добелила душегрею нарядную сапожки, будто на ярмарку Нютку собирали на гульбище, не на погибель. «Какие такие румяна! Ножик надо б натыскать махонький да острый!» Зря, что ли, целую жизнь назад училась у Илюхи в руках его держать, да в стену бревенчатую кидала. Вытащила нож из ромахиного пояса, пока никто не увидел, не забрал со словами. «Глазищами хлопай, Макитра, Сунула его в сапожок, ай да девка, ай да разбойничья беда. Дом намазала ее, терла брови, углем рисовала. Страшно, в кого обратила Нютку. Хотя до того ли ей, проданной врагам. Казаки, собравшиеся у ворот, дружно выдохнули. О! Рыло громко присвистнуло, а десятник Трофим сказал «добро». Снег блестит на солнце, псы, белые морды, черные носы. Сани узнала, ежели впрягают псов или людей, именуют их нартами. С горою поклажа, там соболь, куница, лиса. Все, что забрали казаки у разбойников, и все, что надобно вернуть. Нюта в ту же гору вместе с мертвыми зверушками. «Девка, ты нам верь, ничего худого не случится». Десятник хотел по плечу ее хлопнуть, но передумал и просто махнул рукою, ободряя морозный воздух. Села в сани, послушная, полумертвая. «Погодите, а Петр где, страхолюд где? Хоть бы пришел попрощаться, поглядеть напоследок. Все здесь, Егор, Рыло, Пахомка, с пищалями за левыми плечами. Богдашка расстроенный, мордаха чумазая, в руках топор. Домна белая, почти как снег, ее бы теми румянами намазать». «Где он?» — чуть не крикнула на весь острожек. А потом подумала, чего кричать-то. «Улыбайся, да со всей сладостью!» — опять сказала Фонька, будто не слышала их увещеваний. Нож, Ромахин острый нож, что спрятала она в сапожок, успокаивал больше, чем дюжина дюжин слов. Сыщешь ли в них правду? В носу словно сам дьявол залез и щекочет. Издевается над Петром враг рода человеческого. Да полно, какой дьявол иное, мягкое, теплое щекочет. Побороть слабую плоть надобно, не показаться раньше времени. Не щекотно мне, Господи, помоги. Верно ли выдумал Трофим? Мудр ли он, словно Соломон, опрометчив, словно Иефай, что дал клятву принести в жертву первого вышедшего навстречу? О том узнают они сейчас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Мгновение, что отделяли сани от ворот, от дюкового сборища, от испытаний, от исхода всего дела, тянулись бесконечно. Дольше всего в жизни Петра. Ежели Сусанна окажется тем агнцем, что принесен будет в жертву, ежели что худое с ней случится, как будет жить он, Петр, для чего будет? Синие глазенки глядели на меня, синие глазенки, истосковался я. Псы пробежали дальше, нужно восстановились, упали на снег, высунув языки. Отчего устали-то, пробежали несколько саженей, подумала она. Все-все сейчас ей были ненавистны, даже белые морды. Дюк, разряженный, точно был не разбойником, а именитым человеком, подошел, глянул жадно. Да не на Нютку. Что ему девка, если за спиной ее высится гора, могущая слабого обратить в сильного, бедного в богатого? Жители строго столпились в воротах, мужики вышли, переступали с ноги на ногу. Трусы. Над всеми торчала голова старого оглобли, а того, кого нужно, не видать. Люди Дюковы чуть отстали, а он откинул холстину, за коей таилось то, чего алкал. Не пел больше про синие глаза, гладил переливчатые меха. Пропускал через пальцы, нюхал, а пахло-то мертвым. Причитал что-то гнусный. Нютка примерялась к ножику. Сможет ли в человека-то прямо в мягкое воткнуть, сама не знает. Надобно пересилить себя, а там... Она выпрямилась, уже стала вытаскивать из рукава. Только что-то выпрыгнуло из тех мехов, будто ожили они. Стали кем-то большим и лохматым. Из мертвых зверей огромное да живое. Ворохнуло сердце испугом и тут же отпустило, когда разглядела, кто там под шкурами, кто прятался от разбойников. А дюк Тать в багряном закричал матерно, схватился за саблю. «Куда там?» Не было у него возможности выстоять в схватке с разъяренным великаном. Раз ударил саблей, два. Как страшен-то он, господи! Будто не обнимала его, к сердцу не прижимала. Вот оно, мужское, бабам неподвластное. Они воины, в руках сила, что может защитить, а может и уничтожить. Теплая капнула на Нютку. Она даже не пискнула, не вскрикнула, не двинулась с места, разом успевая понять и увидеть все. Петра, страхолюда, не оставившего ее на поругание. Дюка, упавшего возле саней, схватку между казаками и татями, крики, звон, выстрелы, что отдались в ушах, чей-то визг, ругань, громкие стоны. Вот глупая, правда глупая, как Петр повторял. Всегда был с ней на тех санях, укрывавшийся от разбойников. Не оставил ее, вовсе не оставил, рисковал и выиграл. Дюк уже лежал на снегу, и красное, вытекавшее на белое, соперничало яркостью с кафтаном. Сабля Страхолюдова прошла по шее, потом резанула живот Татьев. Оттуда вытекло что-то длинное, словно змеи размотались вокруг него. Нютка поняла то кишки, и во рту стало кисло, полезла наверх оскоминой. Сглотнула, удержала, надо приучать нежную бабью утробу. Возле ворот еще было неспокойно, кто-то из разбойников побежал прочь от острога и казачьих сабель. За ним рванулась погоня. То слышала и видела, а сердцем была с Петром. Кивнул только Нютке, мол, все обошлось, как говорил. Помог братцу, тот рубился с толстяком раза в три поболе. Помог Афоне, тому раскроили бровь, красным залило все лицо, а он сквозь красное улыбался. Нютка все сидела, сжимала в пальцах нож, что оказался бесполезным. И мечтала оказаться с Петром в избе, да чтобы не было никого. Спас ведь ее, опять спас. Кипела сеча, она и не видала такого. И страшно, и красиво сразу. Зарылась в меха да выглядывала, лишь бы не случилось худого. Но казаки были сильнее и ловчее. Всяк рубился, догонял Татя, кричал или вытирал пот со лба. Один Валёшка замер у ворот. То ли исполнял приказ, то ли боялся поднять саблю на бывших своих товарищей. Нютка вдруг повернула голову, увидала, что один из Татей, крепкий, в толстом тулупе, втянул голову, побежал вдоль тына, и кто бы углядел его. «Бежит!» — завопила, указывая перстом. «Бежит!» Повторила еще громче, аж хрипнула в конце. Только казакам было не до нее, поглядела на нож. Уже ли Нютка сгодится? Стать, как полагается. Она выпрямила спину, руку держать свободно и резко одним ударом. Все, как учила Люха, сделала. Не помогло, ножик клюнул бревенчатую стену и упал в снег. Крепыш в тулупе поглядел на нее, рожа корявая, будто семь грехов на ней отпечатались. Перекрестился торопливо, такой да к Господу обращается, и припустил еще резвее. «Эх, Нютка неумеха! Нет от нее толку, одна маята да слезы!» Кто-то заскулил рядом, обрывая дурацкие ее мысли. Сначала решила псы, их в пылу схватки задавили или подстрелили. А потом поняла, баба скулит. Верно, домно, обхватив темную дюкову голову, сидела на снегу и выла. Потом, видно, совсем ополоумев, принялась заправлять петли обратно в живот. Раскроенный, страшный, а кишки все выскальзывали. Ничего хуже в жизни своей Нютка не видела. Она сбросила морок, подбежала к домне, потянула ее за ворот со всей дурью, какая в ней была. А та и не думала сопротивляться, пошла покорно, как ребенок за взрослым. «Заправить надобно», — сказала домна перед воротами. «Дюшеньке неудобно». Сусанна вдруг вспомнила ее шуточку. «Свернутся кишочки». Поежилась и поблагодарила Господа, что не защитники рябиного острожка красят своей кровью снег у ворот. Сказывала ли матушка, что такое любовь? Вроде бы молчала о том. Любить надобно Бога, родителей, всякого ближнего и далекого, добротой делиться и рубахой своей. А чего с ней, Нюткой, творится? Уже ли то любовь? В груди горит, во рту сохнет, всякое движение или мысль содержит неблагозвучное. Петр Страхолюд. Может, иное злое блудное, сводящее с пути истинного. Как отличить-то, матушка? Ни тебя, ни отца Евода, ни единой мудрой души, с коей поговорить можно». Долго она сидела, ждала Петра. Уже потухли красные всполохи заката, уже истомилась постная похлебка, уже затащили обратно сани с рухлядью. Уже напились Егорка рылой пахом, здесь слышала их голоса, а он все не являлся. Петр пришел после заката. Тяжело сел на лавку, силы его оставили. «Сказал бы, отчего скрыли, я как я ведь думала, а ты...» Нютка лишилась дара говорить связные речи, только сыпала какие-то обрывки, моргала, лишь бы не вылить слезы, и суетилась вокруг защитника своего и Острогова. Сусанна не видала, чтобы дюк успел зацепить Петра саблей или ножом, но, видно, другие разбойники оказались более везучими. На шее, прямо напротив старого шрама на левой руке от локтя к ладони, тянулись кровавые раны. «Царапины!» — отмахнулся страхолюд. «Да разве остановишь ту, что полна тревогой и благодарностью? Рубаху с него сняла, будто когда-то раздевала мужиков, ох!» Он и не противился, поднял руки, как мальчик, что повинуется матушке, прикрыл глаза. «Устал, Петр, устал!» Промыть холодной водицей, отваром его взяла у старого оглобли. «Прости, матушка, что знать не хотела твои снадобья. Промыть слезой чистой, заживут раны, словно их и не было». Петр, казалось, заснул, привалившись к стене. Дыхание его стало глубоким и мерным, глаза не открывались. Лоб разгладился, словно ушли с него все заботы. Видно стало, как молод. Не матерый казак, но скоро им станет. Ежели доживет. Мелькнула дума в голове Нюткиной и, повинуясь неодолимому желанию, приникла к его обнаженной груди, прижала щекой кожи, поросшей светлым волосом. Уже ли то любовь? Запах железа и сражения, крови и мерзлой земли, а ей милее всего. Братец! Ромаха остановился на пороге избы. Окровавленные рукава, черные разводы по щекам, красные глаза. Тяжело дался этот день. «Держись, казак, атаманом будешь», — вспомнила она, любимая казачья. «Пойду я». Отвел Ромаха глаза, не желая глядеть, как прижимается она к старшему братцу, как счастливы оба назло всем тяготам. И этому не переспорить, Нютка будто обрела сегодня неведомый доселе дар заботиться о храбрецах. «Тулупка сними, да раны покажи, и не спорь со мною». Она почти коснулась пальцем губ его, чтобы остановить ненужные речи. Ромаха покорно снимал тулуп, краснел, когда пришлось задрать порты. Ниже колена оказалась кровавая вмятина. Терпел прикосновение, стиснув зубы. И лишь когда косы ее случайно коснулись его руки, застонал. Этой ночью младший братец остался в избе. Нютка положила его на Петрову лежанку, теплую, у печи, а страхолюда увела на ту, где спала когда-то одна. «Пусть будет тесно. После пережитого и выстраданного каждое прикосновение тела его, что нагрелось от крепкого сна, сласть».